При слове «ювелир» инспектор Веламор встал в профессиональную стойку. Его верхнее таможенное чутье наконец-то сработало и выдало непротиворечивый логический ряд. Ювелир, золотарь, золото, драгоценности, регалии всякие. Инспектору вдруг привиделся полный звездолет царских платиновых корон с бриллиантами, золотые скипетры с изумрудами, скифские шлемы, гетманские булавы, малахитовые державы и прочие атрибуты власти. Залежи орденов и медалей не из говна, конечно, а из благородных металлов. Кунская сбруя, именные маузеры, персональные шпаги, кресты на пузо, звезды на грудь, розетки в петлицу, Анны на шею, кольца в нос, подвязки, подвески, ленты, эполеты, банты, аксельбанты. То есть все то, чего у Бел Амора отродясь не водилось. Кроме разве что почетного значка легионера ГОП, галактической охраны природы. «Но дальше!» — кричал из кают-компании, хрен поймаешь. «Дальше, дальше, дальше! Куда вы запропастились? Пусть читает дальше!» «Читай!» «Отсек номер два, говно!» — скороговоркой продолжил стабилизатор, постепенно входя во вкус этого слова. «Отсек номер три, говно! Отсек номер пять, говно опять! Отсек номер семь, говно совсем! Отсек номер восемь, говном обносим! Отсек номер 15, говно! Отсек 21, последний!» «Пустой?» — с надеждой спросил Беламор, хотя знал, что тоже с говном. «Нет, полный говна!» «Проверяйте!» — радушно развел щупальцами, хрен поймаешь. «Шмонайте! Курочьте, взламывайте любой отсек, не стесняйтесь, везде говно!» «А регалии?» — вкрадчиво спросил Беламор. «Этак, между прочим, спросил. А регалии?» «Что такое регалии?» — был ответ. «От какого грубого слова они происходят? Регалиями не интересуюсь, меня интересует исключительно говно!» Нездоровый цвет лица инспектора Беламора, напоминавший цвет нечищенной солдатской бляхи, медленно превращался в зеленую бронзу обкаканного птичками памятника. — Спокойно, — сказал себе Беламор, — спокойненько. Никаких регалий, орденов и медалей здесь не предвидится, и не надейся. Но он вспомнил. Золотарь — это не ювелир, а нечто похуже и погряже. Золотарь — это ассенизатор и говновоз, а стабилизатор — старый кованый сундук. Все грузовые отсеки в этом звездолете, безусловно, переполнены говном по самые уши. Можно не проверять. Другой вопрос — зачем хрену поймаешь столько говна? Так. Думаем. На удобрение? Нет. Хрен поймаешь не похож на существо, связанное с сельским хозяйством. Конечно, здесь присутствует какой-то очередной контрабандный подвох, но это сейчас не суть важно. Это сейчас не твое дело. Тебе не поручали копаться в говне. В твоем трудовом соглашении с администрацией о говне ни слова. Что-что, а уж этот предмет во всех уголках вселенной не является контрабандным товаром. Уж чего-чего, а собственного говна на каждую душу населения везде предостаточно, хоть жопой ешь, извините за выражение. Но в говне пусть ковыряются говновозы, думал Беламор. Возможно. Психологический контрабандный подвох, хрена поймаешь, в том и состоит. Ни один здравомыслящий таможенник не захочет копаться в говне. Значит так. Сюда вот-вот прискачет на тройке новый дженерал Сос. Как его? Вспомнил! Генерал-майор фон Говняев-Пуггер. Слава богу! Еще не все слова забыл. Примчится за регалиями и обнаружит на таможенной орбите звездолет с говном. Полный говнолет говна на таможенной орбите. Это, конечно, конфузиус Нотр-Дамус, то есть персона нон-грата и казус импровизус. То, бишь говоря по-простому, говянные дела. Новая метла тут же прикажет Беламору копаться в говне. Это плохо пахнет. Копаться в говне на предмет обнаружения регалий, пусть даже по приказу начальства, это грязное пятно в биографии. Хлопцы засмеют. Инспектор Говномор. Неплохо звучит. Нет, обыск он производить не будет, ни при каких обстоятельствах. Хотя за нарушение инструкции всем-всем-всем запросто можно загреметь под трибунал. Или на преждевременную пенсию с правом свободного говноустройства на внешнем пузыре Вселенной. Но решено. Хватит лясы точить. Пора гнать этого головоногого кальмаруса в выю под зад коленом. И все же следует соблюсти все формальности. И пока там тройка мчится, тройка скачет, задать клиенту последний стандартный официальный вопрос. Услышать любой невразумительный ответ и гнать его в три шеи на все четыре стороны. «Зачем вам полный звездолет говна?» — угрюмо спросил Беламор, разглядывая свои космические говнодавы на толстенной рифленой подошве. Не вступил ли он случайно в упомянутое вещество? Все-таки что-то тут не то. Чего-то все-таки Беламор тут недопонимает. Тут присутствует какой-то очень уж наглый, контрабандный подвох. Узнать бы. И честно отпустить с миром. За что я вас уважаю, инспектор? Так это за ваше высокое профессиональное любопытство. Другой на вашем месте давно бы вытурил меня с моим говном за пределы галактики. Но вам интересно знать, в чем тут дело. Извольте. И если не хотите пачкать ручки, я сам покажу. Эту коллекцию говна я приобрел недавно по случаю и по дешевке. Не смог удержаться. Очень уж оригинальная коллекция. Хрен поймаешь. Достал из-за пазухи огромную связку ключей и, крутя их на указательно-ковырятельном щупальце, не спеша отправился в коридор. А инспектор Беламор не смог отказаться от такой экскурсии. Обыск он производить не будет, а вот экскурсия, пожалуй. Но побыстрее, — предупредил Беламор. Пронесемся на третьей космической, прошу, вам будет интересно. Открываем отсек номер один. Человеческий кал всех времен и народов. Говно негроидов, монголоидов, европеоидов и всех смешанных типов. Говно жидкое, законсервированное в банках. Говно мягкое, твердое. Разные промежуточные консистенции. Женское и мужское, детские какашки. Говно разноцветное, богатейшая спектральная палитра. От ярко-кровавого поноса до ультрафиолетовой, как чернила. Плохо переваренной крыжопольской колбасы. Особый интерес представляет говно людоеда с больших гальюнных островов. Парадокс, но человек, съевший своего собрата, опорожняется как бы дважды очеловеченным говном, как бы собственным и как бы чужим одновременно. Тут борьба единства противоположностей. Вы не задумывались над этим? ну да, вы же не говновед.